Часть десятая, последняя из написанных лично автором и названная им коротко, перед финалом. Глава 53. Начало разъяснительной работы по пропаганде задач научной регистрации ленивых и склонных к лени детей. В городе была объявлена сугубо научная и в достаточной степени добровольная регистрация ленивых и склонных к лени детей. С утра в научно-исследовательском институте по борьбе с ленью НИИ ПОБОСЛ в городском комитете по работе с ленивыми детьми толпились обеспокоенные, напуганные, взволнованные, разгневанные, возмущенные, раздраженные, взвинченные, растерянные, ошеломленные, рассерженные, заплаканные, настороженные, безутешные, раздосадованные, оскорбленные, пригорюнившиеся бабушки и дедушки, папы и мамы не только ленивых и склонных к лени детей, но и вполне хороших мальчиков и девочек. Все они чего-то испугались, будто всем им что-то грозило. «Читайте внимательно наше объявление! Читайте внимательно наше объявление!» – радостно и торжественно советовал им Моисей Григорьевич. «Сразу всем все станет ясно, сразу все поймете». Но никто ничего почти не понимал, хотя сотни глаз читали и перечитывали, сотни ушей слушали и слышали объявление, которое было расклеено по городу, передавалось по радио и телевидению, печаталось в газетах. Научно-исследовательский институт по борьбе с ленью, городской комитет по работе с ленивыми детьми, городская санэпидемстанция объявляют сугубо научную и в достаточной степени добровольную регистрацию ленивых и склонных к лени детей. Регистрация имеет целью выяснить точное количество ленивых и склонных к лени детей, чтобы работу по их перевоспитанию и возвращению к нормальной жизни провести в сжатые сроки. Не зная количества ленивых и склонных к лени детей, наука не может правильно планировать свою работу с ними. Помогите науке. Зарегистрироваться ленивый или склонный к лени ребенок может сам, или при помощи родителей, или близких и даже дальних родственников. Помните, если лодырь не захочет спасти самого себя сам, это должна сделать окружающая его среда. Граждане, регистрируйте своих и чужих ленивых и склонных к лени детей. Спасите их. Превратим юных тунеядцев и тунеядок в полноправных и полезных членов общества. Сделаем наш город свободным от лодырей. В день предполагаемого начала регистрации город украсился лозунгами и плакатами. Поможем науке вскрыть корни детской лени. Вырвем эти корни. Все на регистрацию. Трудолюбивый Петя за ленивого Васю в ответе. А вы зарегистрировали своего ленивого внука или склонную к лени внучку? Не укрывай лодыря от добровольной регистрации. Кто куда, а я на регистрацию. Разъяснительной работе среди детского, взрослого, пожилого и престарелого населения был придан невиданный размах. Но еще ни один лентяй не зарегистрировался сам. Еще ни один родитель не зарегистрировал ни одного ребенка. Не проявили сознательности дальние и близкие родственники. Многие бабушки и дедушки пытались дискредитировать саму идею научной регистрации, заявляя, что, дескать, вон сколько на белом свете прожили, а о таком и не слыхивали. Было ясно, сугубо научная регистрация находится под угрозой полного провала. А это означало, что и борьба с ленью находится тоже под угрозой полного провала. Казалось вполне естественным растеряться в такой обстановке, но Моисей Григорьевич не думал сдаваться или хотя бы отступить. Он даже предчувствовал, что впереди еще много трудностей и неудач. «Ничего, ничего, ничего», – твердил он самому себе, – «если мы не спасем ленивых детей, никто их не спасет».